Глава 39. Когда полиция вызвала пожарных, чтобы вынуть Патси из петли, на стекла прожекторов, заливающих светом палаццо Веккио, все еще стекала кровь главного следователя. Капли ее, соприкасаясь с раскаленной поверхностью, шипели и мгновенно образовывали корку, которая тут же пригорала. Пожарным пришлось прибегнуть к помощи раздвижной лестницы своей машины. Даже у таких опытных людей, и при этом уверенных в том, что клиент мертв, на снятие трупа ушло довольно много времени. Прежде всего потребовалось собрать, поднять и поместить в сетку, висящие под телом кишки. Лишь после этого на покойнике можно было закрепить трос, чтобы спустить его на площадь. Когда тело приближалось к земле, стоящие внизу, чтобы поднять его, вытянули руки. И на следующий день в Ла-Насьоне появилась прекрасная фотография, напомнившая многим читателям те великие полотна, на которых изображалось снятие с креста. Полиция оставила петлю на шее удавленника, чтобы сохранить на ней отпечатки пальцев. Когда отпечатки были скопированы, петлю аккуратно разрезали посередине, чтобы не повредить узел. Многие жители Флоренции не сомневались в том, что это было всего лишь театрально поставленное самоубийство. Они решили, что Ринальдо Патци наложил на себя руки на тюремный манер. Публика проигнорировала тот факт, что его нижние конечности были связаны. Через час после снятия трупа местное радио сообщило, что прежде чем удавиться, главный следователь Патци сделал себе харакири с помощью ножа. Но полиция поняла все с первого взгляда, как только увидела на балконе разрезанную ткань и ручную тележку. Пистолет главного следователя исчез. Свидетели сообщали о том, что в палаццо вбежал какой-то человек, а за зданием дворца по улице слепо носилось существо в окровавленном саване. Все факты указывали на то, что Патци был убит. Итальянские полицейские решили, что их коллегу умертвил флорентийский монстр. Квестура начала с того, что снова принялась за несчастного Джероламо Токку, ложно обвиненного когда-то в том, что он и есть тот самый монстр. Они забрали его из дома, оставив жену бродяги еще раз выть у дороги. Однако на сей раз алиби Токки сокрушить было невозможно. Во время совершения преступления он в присутствии приходского священника лакал Рамазотти в местной забегаловке. Токку отпустили во Флоренции, и он за свой счет вернулся домой в Сан-Кассиано на автобусе. В первые часы после убийства были допрошены все служащие палаццо Веккио. Не забыла полиция и достопочтенных членов Студиоло. Квестура так и не смогла найти доктора Фелла. К полудню субботы все внимание следователей сосредоточилось на этом человеке. В полиции вдруг вспомнили, что Патци расследовал исчезновение предшественника доктора Фелла на посту хранителя палаццо Каппони. Один из служащих квестуры сообщил, что Патци несколько дней назад изучал вид на жительство доктора Фелла. Досье Фелла, включая фотографии, негативы снимков и отпечатки пальцев, было востребовано на другое имя, но требование было написано рукой Патци. Италия не успела компьютеризировать все досье в национальном масштабе, и виды на жительство, как и прежде, хранились в местных учреждениях. Иммиграционная служба сообщила номер паспорта доктора Фелла, и от этого номера сильно попахивало лимонами Бразилии. Тем не менее, полиция не смогла докопаться до подлинной личности доктора. Детективы сняли отпечатки пальцев с профессионально изготовленной петли, с кафедры в салоне линий, с ручной тележки и с посуды в кухне палаццо Каппони. Имея в своем распоряжении множество художников, полиция уже через несколько минут располагала свежим портретом доктора Фелла. К утру воскресенья опытный дактилоскопист, проведя бессонную ночь, определил, что отпечатки на петле, кафедре, тележке и посуде доктора Фелла в палаццо Каппони принадлежат одному и тому же лицу. Никому не пришло в голову сравнить их с отпечатком большого пальца доктора Лектора, изображенного на розыскном объявлении Мейсона Вергера. Отпечатки с места преступления поступили в Интерпол лишь вечером в воскресенье и затем были переданы в установленном порядке в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. К ночи в ФБР поступило более 7 тысяч комплектов отпечатков, снятых на местах преступлений. Однако отпечатки из Флоренции, попав в автоматизированную систему поиска, вызвали такой переполох, что шум от него мгновенно достиг ушей самого заместителя директора, курирующего отдел идентификации. Ночной дежурный, увидев, как из принтера выползают лик и пальчики доктора Ганнибала Лектора, немедленно позвонил домой помощнику директора ФБР и следом Полу Крендлеру из Министерства юстиции. Телефон Мейсона зазвонил в 1:30 ночи. Мейсон сделал вид, что потрясен и крайне заинтересован. В доме Джека Крофорда звонок раздался в 1:35. Джек зарычал и перекатился на пустующую сторону широкой кровати, на ту сторону, которую когда-то занимала его покойная супруга Белла. Там было прохладнее, и мозги Крофорда несколько прояснились. Клэрис Старлинг была последней из тех, кто узнал о том, что доктор Лектор снова встал на путь убийств. Положив трубку, она еще несколько минут тихо лежала в темноте. В глазах девушки началась непонятная резь, но она не заплакала. Сверху, с темного потолка, на нее смотрело лицо Ганнибала Лектора. Его прежнее лицо, естественно.